После волны, день 94. Вышли в море рано, только забрезжил рассвет. Мандарин уверенно шел по еле заметной волне, волоча за собой не сильно груженный катамаран. Работы предстояло много, надеялись успеть сделать за сегодня 2 рейса, но это слишком оптимистично. Помпа ручная, хоть и мощная, но качали попеременно и намучились изрядно. Вернулись мы на Сахарный только к вечеру. Кроме топлива, накидали на баржу еще длинные секции вентиляционных труб и прочие нужные в хозяйстве железки. И таким образом мы метались между островами еще 2 дня. На последнем заходе на СР скачали последнего топлива, чуть больше 5 тонн, и сразу направились в Лесной, куда прибыли уже по темноте. Пришвартовавшись, записались в погранцов, которые, как выяснилось, теперь называли себя таможенной службой поселка Лесной. Поужинали и завалились спать на мандарине.